Мы не занимаемся делом вашего сына. Но тогда в телестудии они определенно говорили что-то о Кёхэе. По какому же делу вы меня вызвали? Мунисуэ, не отвечая, смотрел на Кёка. Она сама должна знать. Нас интересует убийство негра-американца, которое произошло 17 августа в отеле «Роял». Вернее, будет сказать так. Пострадавший получил ножевое ранение в парке Симидзудани, после чего он добрался до ресторана на последнем этаже отеля, где и скончался. «Но какое отношение это имеет ко мне?» Лицо Кёка выражало искреннее удивление. «Может быть, у вас есть какие-нибудь соображения в связи с этим делом?» «Откуда у меня вообще могут быть подобные соображения? Нам кажется, что вы много знаете об этом деле». «Вот уж правда, что в полиции человека всегда обвиняют бог знает в чем». Кёка слегка покраснел. «Что ж, выражусь яснее», — сказал Мунисуэ. «Мы считаем, что убитый ваш сын». «Что?» — задохнулась Кёка. «Ясуги-сан, в течение 3-4 послевоенных лет вы состояли в браке или имели связь с чернокожим американским военнослужащим по имени Уилл Хейворд. Не правда ли?» — настаивал Мунисуэ. Кёка вдруг опустила голову и произнесла что-то нечленораздельное. Полицейским показалось, что она, раздавленная словами Мунисуэ, потеряла над собой власть. Но тут Кёка подняла голову, и полицейские увидели, что она еле сдерживает смех. Она прямо съежилась на стуле, изо всех сил стараясь не рассмеяться. «Боже мой! Какие нелепые фантазии, оказывается, посещают полицейских! Вообразить, что я была замужем за негром и родила чернокожего ребенка! Господи, какая нелепость! Как это могло прийти вам в голову? Если бы кто-нибудь об этом услышал, ну и посмеялся бы он в волю! Потеха, да и только!» И Кёка расхохоталась. Она смеялась до слез, но, отсмеявшись, заговорила уже иным тоном. «Пожалуй, теперь я могу идти. У меня нет времени на такие нелепые разговоры». «В июле 49-го года вы втроем с Уиллом Хейвордом и Джонни ездили в Киридзуми. Об этом мы уже говорили, и я вам ясно дала понять, что в жизни не слыхала о Киридзуми. Хоть я сейчас и смеялась, поверьте, я просто возмущена. Своим заявлением вы меня оскорбляете. У меня муж, дети, они чистокровные японцы. Мы с мужем занимаем определенное положение в обществе. Какими, собственно, доказательствами вы располагаете, чтобы делать подобные заявления?» «Вы знакомы с Таной Накаяма, которая одно время работала горничной в гостинице Киридзуми». «Как я могу быть с ней знакома, если я никогда не была в Киридзуми?» «А вы должны бы ее знать. Таны Накаяма — ваша землячка, она тоже родом из Яцуо». «Мало ли людей родом из Яцуо? У нас есть письма Таны-сан, которые она написала вашей дальней родственнице Ясино Омуро». Мунисуэ достал две открытки. Сами по себе эти открытки мало что значили, но он рассчитывал, что они должны произвести на Кёка впечатление. «Вы хотите сказать, что она что-то писала обо мне?» Взгляд Кёка стал колючим. «Мы полагаем, что она вас имела в виду». «Что это значит? Выражайтесь, пожалуйста, яснее». «Она пишет, что вы с Джонни и Уиллом приезжали в Киридзуми». «В самом деле? Будьте любезны, покажите мне открытки». Такой просьбы следовало ожидать, но показать открытки все равно, что признаться в собственном бессилии. «У меня нет с собой этого письма», — попытался выйти из неприятного положения Мунисуэ. «Как же так? Разве это не странно? Вы обвиняете человека и не можете предъявить ему важную улику», — спросила Кёка, и, видя, что Мунисуэ не может ничего возразить, перешла в наступление. «А может, такого письма вообще не существовало? Или в нем нет ни слова обо мне, не так ли?» Взяв инициативу в свои руки, Кёка не давала Мунисуэ опомниться. Она не только ловко избежала ловушки с открытками, но, судя по всему, поняла, что полиция не располагает вескими доказательствами. «Вы предъявляете серьезные обвинения», — продолжала она, — «ничуть не заботясь о том, что ваши фантазии могут повлиять на мою репутацию. Не думайте, однако, что это сойдет вам с рук. Я посоветуюсь с мужем, и мы вместе решим, что нам следует предпринять.